«Ладно, смотрю, по этому пункту мы не договоримся, так что давайте отложим его», — сказал Кватач Ичилл через пару секунд после ухода официанта. «Давайте обсудим другой вопрос. Последние несколько дней вы собирали обо мне сведения». «Делов-то», — фыркнул Зак. «Вы, очевидно, занимались тем же самым». «Да, в ответ на ваши действия», — мимолетно улыбнулся Лич. «Но ты не так понял. Я не сержусь, что вы хотите знать своего врага. Мне интересно, нет ли тут скрытого мотива. Да, вы могли просто искать мои слабые места, но, может быть, вам что-то от меня надо? Вы что, думаете, что мы хотели с вами связаться?» Удивился Зориан. «Это происходит постоянно», — пожал плечами Кватач Ичилл. «Людям вечно от меня что-то надо». «От старого жуткого заколдованного скелета?» — не поверил Зак. «Естественно», — ухмыльнулся Лич, игнорируя грубость. «Я — тысячелетний архимаг, переживший множество мировых потрясений и даже участвовавший в некоторых из них. Ко мне постоянно обращаются. Кто-то ищет запретные или утраченные знания, кому-то нужны мои силы и мастерство, а есть и такие, кому просто интересно узнать о прошлом от очевидца. Будучи щедрым и культурным человеком, такими помогаю бесплатно, остальным же приходится платить. Но не волнуйтесь». «Я не требую от людей души, первенцев или что там берут личи в возмутительных книжонках ваших стран. Я безжалостен лишь к врагам, к остальным же отношусь по справедливости, как того требует моя честь». «Вот как», — сказал Зак, задумчиво барабаня пальцами по столу. Потом доверительно подался вперед. «Вообще-то нам действительно кое-что от вас нужно». «О!» — подался навстречу Кватач Ичилл. «И что же?» Зак открыл было рот, но помедлил, явно ради пущего эффекта. «Нам нужна ваша корона!» — драматическим шепотом сказал он. Впервые за всю встречу Кватач Ичилл выглядел действительно удивленным. Впрочем, Зориан разделил его чувства. Он тоже никак не ожидал, что Зак возьмет и скажет все прямо. Не ожидал, но смолчал, надеясь, что напарник знает, что делает, а не просто выделывается. Удивление длилось недолго. Лич откинулся на стуле и захохотал. «Ну вы даете! Я знал, что это будет стоящая встреча», — слегка успокоившись, сказал он. «Это ведь не шутка, верно? Порой мне тоже хочется вновь стать молодым и дерзким. Вы хоть знаете, что это за корона?» «Конечно», — ответил Зак. «Один из артефактов первого Кассианского императора». «Наблюдательные», — задумчиво оглядел их Кватач Ичилл. «Давненько никто не узнавал ее. Большинство считает, что у меня просто мания величия. Как вы узнали? Мне казалось, что до сегодняшнего дня мы никогда не встречались, но, видимо, вы узнали обо мне куда больше, чем я думал». «Сказать по правде, мы знали, что корона у вас еще до начала расследования», — сказал Зак. «О!» — полюбопытствовал Лич. «Благодаря этому». Зак извлек из кармана сферу и протянул Кватач Ичилу, позволяя рассмотреть получше. Старый Лич добрых полминуты молча смотрел на стеклянный шар. «Сфера Императора», — наконец сказал он. «Я думал, она была утрачена». «Так и есть», — кивнул Зак, возвращая регалию в карман. «А потом вновь найдена». «Очевидно», — согласился Кватач Ичилл. «Однако не понимаю, как это связано с короной, что я ношу. Или вы хотите сказать, что сфера позволяет отыскать другие имперские реликвии?» «Именно это я и говорю», — кивнул Зак. «Ну, точнее, владелец любой из реликвий может отыскать все остальные, если сумеет активировать скрытые функции». А Зак здоров вешать лапшу на уши. Не то чтобы Зориан был против соврать мертвому убийце, но так запутать, технически не сказав ни слова лжи, дорогого стоит. Ведь у ключей и правда были скрытые функции, доступные владельцу маркера. «Действительно впечатляюще», — похвалил Кватач Ичилл. «Всегда знал, что в короне есть что-то еще, но никак не мог разобраться. Полагаю, сфера не продается». «А ваша корона продается?» — вопросом на вопрос ответил Зак. «Нет, даже за все деньги мира», — сказал Лич. «Что ж», — пожал плечами Зак, — «значит, вы знаете ответ». «И все же, чувствую, ты показал сферу не просто так», — предположил Лич. «Как насчет обмена?» — предложил Зак. «Вы рассказываете, что позволяет корона, мы, что позволяет сфера. Просто и безобидно, и мы все утоляем любопытство, не теряя ценные артефакты. Как вам такой вариант?» «Да уж, просто и безобидно», — саркастически согласился Лич. «Вот только я и так знаю, что может сфера. Это просто на редкость большое карманное измерение, так? Нет-нет, помотал головой Зак. У нее есть и другие секреты. Правда? Вот как. Задумался Квотачичил. Но думаю, я все равно откажусь. Что-то подсказывает, вам это куда выгоднее, чем мне. Предложите что-то еще. Скажем, местоположение одной из оставшихся реликвий. Не вопрос. Тут же согласился Зак. Разумеется, ведь временная петля дает им огромные преимущества при обмене информации. Лич позабудет все, что они скажут, меньше, чем через месяц. Нам начать? Или хотите быть первым? Могу и я. Пожал плечами Квотачичил. Как-то он слишком спокойно выдает важные сведения. В этом нет особого секрета. Я иногда рассказываю об этом, чтобы надавить на собеседника. Видите ли, корона — это мощная батарея маны. За столиком повисло молчание. «Что?» — изумился Зак. «И все? Тупо батарея маны?» «Ха!» — ухмыльнулся Квотачичил. «Я ждал этой реакции. Никогда не надоедает. Вот только речь не идет о запасе нейтральной маны, как это делают сейчас. В короне хранится личная мана владельца, и она не теряет настройку, сколько бы времени ни прошло. По сути, корона увеличивает мой естественный резерв в 10 раз». «В 10 раз?» — не удержался Зориан. «О боги, а он еще считал, что это у Зака чудовищный резерв». Сам Зак принял новость спокойней, но было видно, что его тоже пробрало. У Лича был очень довольный вид. «Разумеется, это не считая давнего божественного благословения, удвоившего мой и так впечатляющий резерв», — продолжил Квотачичил. «Во времена моей молодости методы оценки резерва были весьма примитивны, так что я не знаю, какова была моя емкость по современным стандартам. Полагаю, что-то около 25. Божественное благословение удвоило резерв, не повредив моё искусство плетения, так что мой запас был огромен еще до того, как я нашел эту прелесть. И когда я говорю, что корона увеличивает мой резерв в 10 раз, это даже больше, чем кажется». «Как любопытно». Зорин обменялся долгим взглядом с Заком. «Благословение, удваивающий резерв, ничего не напоминает?» «Итак», — ухмыльнулся Квотачичил, — «вы все еще намерены ссориться со мной?» «Благословение, что вы упомянули», — начал было Зориан. «Нет». Лич поднял палец, останавливая его. «Я выполнил свою часть сделки. Теперь ваша очередь». «Ладно, ладно», — вздохнул Зак. «Помимо огромного переносного карманного измерения, сфера содержит почти бесконечное хранилище памяти, способное хранить воспоминания, рецепты и схемы». Квотачичил на миг задумался. «Учитывая скудность письменных свидетельств того времени, да, наверное, тогда эта функция была бесценна. Не особо впечатляет наши дни, но все равно сохранившиеся в сфере записи представляют огромную ценность. Хотя бы просто историческую. Много ли там было?» «Без комментариев», — тут же ответил Зак. Естественно, хранилище было пустым, ведь оно использовалось лишь внутри петли, но Личу об этом знать не обязательно. «Пусть так», — уступил Лич. «Что до местоположения одной из реликвий?» — сказал Зак. «Ну, в королевской сокровищнице Эльдемара хранится кинжал. Вы и так в скверных отношениях с королевством, так что можете заодно ограбить сокровищницу». «У них есть имперская реликвия, и она собирает пыль в сокровищнице», — осуждающе покачал головой Квотачичил. «Как это знакомо?» Повисло неловкое молчание, парни ждали продолжения, но Лич только задумчиво смотрел на них. «Насчет того благословения, что вы упомянули», — снова попробовал Зориан. «Это знание не бесплатно», — предупредил Квотачичил. «И что вы за него хотите?» — прямо спросил Зориан. «Раз вы спрашиваете о богах, полагаю, будет справедливо, если сами предложите что-то божественное», — улыбнулся Лич. После скудного размышления Зориан достал таинственный кинжал, найденный в сфере, и протянул Квотачичилу. В других обстоятельствах менять божественный артефакт неизвестных способностей на подобную информацию было бы невероятно тупо, но он хотел узнать ответ, а кинжал вернется к нему в следующем цикле. Лич с готовностью принял кинжал и стал творить диагностические заклинания, изрядно напугав Зориана. Впервые за время беседы он обратился к магии, и Зориан неотрывно следил, чтобы меж прорицаний не затесалось что-то враждебное. «Это божественный артефакт», — наконец заключил Квотачичил. «Да», — подтвердил Зориан. «Божественное за божественное, так? Что он делает?» «А приятно, да. Значит, даже тысячелетний лич не может сходу разобраться с творением богов». «Не знаю», — признался Зориан. «Мы просто нашли его в древних руинах». «То есть он может быть как совершенно бесполезен, так и просто бесценен», подытожил Лич, аккуратно поворачивая кинжал, изучая узоры и глифы. Зориан уже знал, что это бессмысленно, судя по всему, они были просто для красоты. «Не бывает бесполезных божественных артефактов», — возразил он. «Ты не прав», — покачал головой Кватач Ичил. «Боги были весьма капризны и импульсивны. В свое время они шутки ради сотворили множество ненужных вещей, просто большинство из них давным-давно сломалось или было выброшено». «Божественные артефакты могут ломаться?» — удивился Зак. «Разумеется», — серьезно кивнул Кватач Ичил. «Неразрушимость вовсе не общее качество божественных артефактов. Просто не обладающие ее реликвии не дожили до наших дней». «Но по вашим же словам, выходит, что если кинжал уцелел до наших дней, значит он хоть чем-то но полезен», — заметил Зориан. «В этом есть определенная логика», — признал Лич и посмотрел Зориану прямо в глаза. «Но уверен ли ты в своем решении? Возможно, ты отдаёшь настоящее сокровище». «Уверен», — твердо ответил Зориан. «А если вас беспокоит равноценность обмена, просто объясните поподробней». «Ха, а ты решителен. Мне это нравится», — сказал Кватач Ичил. «Что ж, если ты не боишься риска, то и мне не следует осторожничать». Он зрелище крутанул кинжал, демонстрируя завидную ловкость пальцев, и воткнул его прямо себе в грудь. Кинжал ушел в него как в воду, не оставив ни следа на одежде, Лич скрестил руки на груди, улыбнулся. «Так что именно вы хотите узнать?» «Вы сказали, божественное благословение удвоило ваш резерв», — сказал Зориан. «Это типично для подобных благословений?» «Ха?» Кажется, Кватач Ичил не ждал такого вопроса. «Но это интересный вопрос, но, боюсь, у меня нет ответа. Отмеченные богами люди были редки, даже в те времена, и они предпочитали скрывать свою личность и возможности. Если думаешь, что современные маги скрытны, ты просто не знал архимагов древности». Сколько чудес было утрачено лишь потому, что старые дураки не хотели делиться. Но я отвлекся. Полагаю, полученное мной благословение сравнительно обычно. Удвоение сформировавшегося резерва показывает величие бога, ведь никакими обычными средствами такого не достичь. И в то же время не чрезмерно. Опять же, удвоение наглядно и понятно всем. «Вы знаете, как это работает?» — спросил Зориан. «В самых общих чертах», — сказал древний лич. Это своего рода стабилизирующая оболочка из божественной энергии, окружающая душу. Неким образом позволяет заключенной внутри души производить и запасать больше маны без ущерба для тонкого контроля. Подобно другим божественным явлениям, практически необнаружимо классической магией, но взаимодействует с душой. То есть теоретически искусный некромант может обнаружить ее духовным восприятием. Стабилизирующая оболочка, часом не в форме 20-гранника. Возможно, Кватач Ичил создавал стабилизирующую раму врат по подобию оболочки собственной души. Зорина подмывала намекнуть и оценить реакцию, но, скорее всего, это будет уже чересчур. «Можно ли получить это благословение иначе, чем от бога?» — хмурясь спросил Зак. «Технически да», — сказал Кватач Ичил. «Говорят, ангелы в наши дни даруют это благословение, однако они крайне разборчивы и дают его лишь самым сильным и ревностным служителям. Не думаю, чтобы кто-то из вас им подошел. Так что фактически нет, это привилегия самых упертых фанатиков и древних монстров вроде меня». Они еще поговорили о стабилизирующей оболочке и способах ее обнаружения. Лич, кажется, и сам заинтересовался, но в конце концов решил, что сказал достаточно. «Что ж», — сказал он, поднимаясь. «Было приятно побеседовать, теперь мне есть над чем поразмыслить. Но думаю, на сегодня хватит». «Да», — согласился Зориан. Постоянная бдительность изматывала... ведь Лич в любой момент мог сделать или услышать что-то не то. «Если захотите поговорить еще, не стесняйтесь обращаться». Кватач Ичил протянул простую белую визитку с набранным крупными буквами адресом в Сиории. Зорин молча сунул ее в карман. «Что-то подсказывает, что мы скоро увидимся». Ухмыльнулся древний Лич и, повернувшись, спокойно вышел на улицу. Его провожала тишина. Зак и Зорин молчали, слушая шум заведения, вновь и вновь прокручивая встречу в голове. «Думаю, главный вопрос сейчас — что делать?» — сказал Зориан. «Поступим благоразумно и следим с текущей бомбы, перезапустив цикл, или попытаемся извлечь выгоду, играя с огнем. «Не знаю», — вздохнул Зак, отодвигая свою огромную кружку. Он так и не допил ее, хотя на взгляд Зориана тому были уважительные причины. «Мне сложно отстраниться от эмоций. К Колятый скелет попортил мне столько крови, столько раз топтался по моей гордости, разрушил столько планов. Но если ты настаиваешь на ответе...» Зорин вздохнул, он уже знал, что ответит напарник. «Я всегда любил как следует зажечь», — ухмыльнулся Зак.